Письмо 67. 23 декабря 1952 года. Преподобный Моисей Скитский говорил: «Приходящих ко мне за советами одних утешал, и уходили с пользой душевной, а другим, к стыду моему, ничего не мог сказать на пользу, и уходили неутешенные. Вот святые и то не могли сказать полезное и утешать. А я кто такой, чтобы мог утешать в скорбях? Если кто и получал пользу от моих советов, это совершалось по вере просящих». Иеромонах Варнава Троицкой лавры, прозорливый старец, посоветовал какому-то купцу большое дело, но оно не оправдалось, и получилось неловко. На Валааме иеросхимонах Алексий, которого очень ублажал отец Ефрем, посоветовал что-то некой игумене, а потом одумался и всю ночь катался точно веретено. «Вот те, которые обращаются ко мне, с коротеньким умишком скажу тем свое мнение. И потом всегда говорю, впрочем, усматривай сам или сама». Правильный совет могут давать только святые люди, как преподобные Серафим Саровский и Сергий Радонежский. А я как могу советовать правильно, когда сам иду ощупью?